Да, ты загнал себя в ту еще ловушку, конечно. Нет, я уважаю, что ты решился отправиться сражаться с врагом, который настолько превосходит тебя, просто чтобы защитить людей. Но нужно признать, используй ты весь свой потенциал, то все было бы намного проще и погибших было бы на порядок меньше, если бы они вообще были. Моя плоть все еще словно горела, пока в голову будто вбивали гвозди, отчего говорить было сложно. Сжав зубы, я практически шипел, едва сдерживая свой гнев. Сейчас нужно быть рассудительным. Не можешь просто сказать, что нужно сделать, чтобы остановить эти изменения. Если я умру, то тут вообще все полягут. Арвида хмыкнул, после чего поднял руку и постучал по своему виску. Ты уже знаешь ответ на этот вопрос. Просто не хочешь вспоминать. Да, не нужно притворяться, ты все прекрасно понимаешь. Твоя душа является смесью нескольких, но ты сконцентрировался лишь на одной личности. Если тебе доступны воспоминания одной жизни, то почему заблокирована память других? Начинаю тяжело кашлять, вместе с этим выплевывая часть своей крови. Вытираю ее рукавом, после чего поднимаю злобный взгляд на Ривюэля. Видит император, мне не хотелось начинать этот разговор. Словно сам не понимаешь, что будет, если я заполучу вашу память. Во-первых, я что-то не видел в своем разуме дверки, над которой висит табличка «Все знания про варп», от полного нуля до примарха. Как ты предлагаешь их мне заполучить? Во-вторых, вот сколько тебе лет было на момент гибели? 100? 200? Даже если объединить обе моих жизни, то получится всего лет 50-60. Именно память и прожитый опыт определяет то, кем является человек. Если я получу твои воспоминания, то, следовательно, обрету твои привычки, часть характера и прочее. А сколько вас там еще? Разблокировав еще память Магнуса и Януса, от меня нынешнего почти ничего не останется. И как бы я не был хорош в ментальной науке, даже мне не разобрать такие массивы информации без последствий. К тому же, сейчас я, мягко скажем, не в форме. Мой мозг, скорее всего, сейчас просто не выдержит такой напор информации и расплавится. Астартес хмыкнул, смотря на меня. Я же до скрежета сжал зубы, пытаясь не упасть от резко вспыхнувшей в ногах боли. Было чувство, словно каждый мой нерв окунули в кипяток, а затем дотронулись до них оголенными проводами. Темным эльдарам явно стояло бы взять на заметку такой метод пыток. А кто постоянно говорит о том, что готов пойти на все что угодно, чтобы спасти человечество? Легко кричать об этом, когда тебя почти ничего не может убить, а все проблемы решаются с помощью нимба на голове. Но стоило появиться первым серьезным трудностям, за решение которых нужно платить, так где твой энтузиазм? Признай, ты просто боишься потерять контроль над ситуацией и хочешь выйти сухим из воды. Вот сколько раз ты говорил о том, что расправишься с Джей, и что в итоге? Давай честно, ты никогда не убьешь ее, просто потому что не хочешь терять ее влияние и авторитет, которые считаешь практически своими. А твой план с образом святого? Ты боишься изменить свою личность хоть на каплю, когда вовсю пользуешься телепатией для массовой промывки мозгов. Я не против ни одного из этих вариантов и понимаю, почему ты это делаешь, но на двух стульях нельзя усидеть. Ты должен выбрать, сражаешься ли ты за человечество или за самого себя. Падаю на одно колено, после того как чувствую очередную вспышку боли. Поднимаю свою дрожащую руку и вижу, как плоть под моей кожей словно начало движения. А Атрей, ты просто забил на него. Признаю, он лишь выполнял приказ, защищая и обучая тебя, но обнуляет ли это важность этих действий? Чего бы ты добился без него? Он был твоим учителем, но ты так и не смог хотя бы проверить, жив он или нет. Да, появилась угроза, требующая твоего внимания, но что стоило хотя бы просто попросить Салдивана отправить отряд проверить Лихайт? Ты просто не думал об этом, потому что тебе плевать и ты считаешь своего учителя прошедшей страницей, ведь они уже выполнили свою миссию и дали такому великому тебе все нужные знания. До крови сжимаю руки, после того как в моем боку вспыхивает очередной очаг боли. Но вот Арвида стоял как ни в чем не бывало, продолжая свою речь с еще большим рвением. Ты боишься того, что наши воспоминания повлияют на твою личность. Но кто сказал, что это уже не произошло? Процесс слияния душ столь сложен, что вряд ли сам император в нем полностью разбирается. И знаешь, какой примарх раньше был известен своим эгоизмом и уверенностью в правильности своих действий? Тот, из-за которого ты не решаешься использовать свои силы на полную и постоянно пользуешься лишь одним трюком, которым выставляет тебя в лучшем свете. Человек древней Терры погиб сотни веков назад. Сейчас я вижу перед собой кое-кого совершенно другого, с другим лицом, другой жизнью и с другой судьбой. Выплевываю новую порцию крови, которая теперь стала практически черной. Поднимаю раздраженный взгляд на Ривюэля. Думаешь, нравоучения мне сейчас помогут? Если я помру, то ты тоже, так-то? Космодесантник отреагировал совсем не так, как я ожидал. Он просто улыбнулся, затем начав смеяться. В это время я практически сходил с ума от боли, но его последние слова я все еще слышал. Ривюэль Арвида умер под святым троном почти 10 тысячелетий назад. Я, это твой поводырь, помнишь, твое личное сумасшествие, вызванное играми с психическими силами. Но в то же время я здесь, чтобы помочь тебе разобраться в собственных проблемах и стать тем человеком, которым ты хочешь быть. Человеком, который не будет отрицать всю связь с примархом, отчего не в состоянии использовать и десятую часть своего потенциала. Твое тело и разум куда сильнее, чем ты готов признать. Ты в состоянии справиться с этими мутациями щелчком пальцев, но этого нельзя добиться, ничем не заплатив. Если хочешь вернуть знания, то тебе достаточно сделать лишь один шаг. Он указал рукой себя за спину, в сторону лабиринта. Все равно по-другому ты никого не спасешь и не сможешь сам выжить. В том месте нет привычного тебе варпа, демонов или даже богов. Оно противно им и даже опасно, ибо ни смертный, ни бог не выйдет из него таким же, каким зашел. Для нерожденных, которые являются воплощениями эмоций и целых концептов, это подобно смерти. Для людей то место несет безумие, ибо их разум не способен устоять под напором бесконечного океана и тех ужасов, что скрываются в его темных глубинах. Но у тебя есть шанс, ведь примархи не являются ни людьми, ни богами. После очередной волны боли, окутавшей мой разум, я едва держал глаза открытыми. Через силу я открыл их, но никакого космического десантника перед мной уже не было. В очередной раз выплюнув уже целую лужу крови, я поднял голову и посмотрел в сторону темного лабиринта. Сейчас у меня даже не было сил думать о том, являлся ли пришедший Астартес демоном, заманивающий меня в ловушку, или чем-то совершенно другим. Каким-то образом я чувствовал, что он безвреден. Сейчас меня переполнял лишь гнев да неудержимое желание выжить. Чувство смерти подобралось как никогда близко, и оно мне ой как не нравится. Я умирал уже однажды и не хочу повторить этот опыт. Ну погнали. Реальность вокруг меня все еще была остановлена в одном моменте. Поле боя замерло за секунду до катастрофы, и поэтому мои шаги казались чем-то выбивающимся из общей атмосферы. Не был звуков или запахов, да и не уверен, что я смог бы их ощутить. Мой организм разваливался на ходу, и я держал его на ходу лишь с помощью остатков собственной воли. Каждый метр встречал меня новой вспышкой боли, практически разрывающей разум, но я двигался вперед несмотря ни на что. Несколько сотен метров казались для меня целой вечностью, которые я смог пройти лишь на остатках злости. Встав перед темным гигантским проходом в лабиринт, я пытался рассмотреть хоть что-нибудь, но все попытки были тщетными. Непроглядная тьма не пропускала ни один источник света, и даже варп тут был бессилен. Тяжело вдохнув, я закрыл глаза и сделал шаг вперед в темноту. Часть 41. Последний сын Проспера. Часть 2. Сделав всего один шаг, вместо ожидаемой смерти или чего похуже, все стало значительно страннее. Вся боль мигом пропала, словно ее кто-то отключил. Вот только вместе с этим я вообще перестал чувствовать свое тело. Тогда я попытался воспользоваться своими псайкерскими способностями, чтобы с их помощью вернуть контроль над собственным телом. Однако проблема была в том, что имматериум вокруг меня казался каким-то странным. Не хаотичная и вечно двигающая смесь эмоций, а что-то спокойное. Словно я всю жизнь провел посреди бури и только сейчас опустился достаточно глубоко, где была лишь тишина. Но это ощущение лишь сильнее меня нервировало, ибо я понимал, что может скрываться глубоко в варпе, в месте, где нет даже демонов. Поэтому я воспользовался всеми своими силами, чтоб хотя бы понять, где нахожусь. В некотором роде это получилось, но вместо изображения лабиринта или хотя бы поверхности Камуса, в мой разум стали поступать видения, картины событий, которые происходили за тысячи лет до того, как я родился и даже до того, как завершился Великий Крестовый Поход Императора. Первые воспоминания были мутными и состояли в основном из практически неразличимых образов, смешанных с разнообразной какофонией звуков. Это были неприятные чувства, которые, к сожалению, мне были хорошо известны. Именно так воспринимает мир совсем маленький ребенок. В этой жизни мне сильно не нравился этот момент, и я старался забыть его как можно скорее, но сейчас от этого не избавиться. Я был безвольным наблюдателем, вынужденным смотреть на это шоу в прямом эфире. Но уже относительно скоро я смог разобраться в происходящем и хотя бы отдаленно понять, что происходит. Я проживал жизнь ревюэля Арвида, от момента его рождения на Проспера и до смерти на Древней Терре. Видения сменяли друг друга практически случайно, то заставляя меня проживать целые месяцы практически лишенные какой-либо новой информации, либо сменяясь уже после нескольких часов. Главное, что я усваивал жизнь древнего псайкера, и это занимало действительно немало времени. Можно было начать переживать о том, что происходит вне стен этого странного лабиринта, но время в варпе не постоянно. Оно может двигаться как вперед, так и назад, отчего я могу тут провести хоть 10 тысяч лет, но на поверхности не пройдет и секунды. Поэтому спустя несколько месяцев, проведенных воспринимая видения, я окончательно успокоился и стал даже наслаждаться подвернувшейся возможности. Ведь, нужно признать, информация была действительно уникальной. Во-первых, я любовался картинами Проспера до его сожжения. Стоит признать, это было действительно удивительное место, с которым я чувствовал какую-то незримую связь. И даже осознание того, что это была лишь иллюзия, не помогало. Ревюэль родился в семье философов, поэтому он вырос вполне обеспеченным, обладая возможностью наслаждаться всеми дарами столь необычного мира. Это была действительно красивая и светлая планета, где отлично сочетались естественные виды нетронутой природы и великие сооружения, показывающие превосходство человеческой мысли. Синие океаны были полны экзотической жизни, а белые горные пики напоминали мне о древней Терре из своей первой жизни. Но больше всего мне нравились леса. Это не были странные джунгли Лехейда, которые хоть и были прекрасными, но всегда казались слишком искусственными. Леса Проспера очень сильно походили на обычные знакомые мне, не лишенные опасности, конечно, но оттого не менее чудесные. И все это сочеталось с гигантскими белыми и золотыми пирамидами, тысячами лет стоящие под лазурным чистым небом, показывающими превосходство человеческой мысли. Тиска, город света, был последним оплотом цивилизации на планете, но оттого лишь более прекрасным. Маленький Ревюэль также любовался картинами этой красоты, однако время не думало останавливаться и неумолимо двигалось вперед. Но после первых нескольких лет жизни началось кое-что еще более интересное, а именно обучение, которому на Проспера уделяли невероятно большое внимание. Здесь практически каждый житель обладал психическим потенциалом, из-за чего малейший просчет приведет к настоящим ужасам. Поэтому тут и были так развиты все методики, помогающие держать дикое сознание псайкера под контролем. Маленький Ревюэль учился им еще до того, как пробудил свою мощь, а вместе с ним учился и я. Знания древнего Проспера отличались от всего, чему меня учили Джейзерби. У них каждое второе слово было связано с контролем собственных сил и уверениями не использовать ее, если в этом нет нужды. И я даже отлично понимал, почему они придерживались такого подхода. Но на Проспера все было по-другому. Здесь учили как раз тому, как противостоять угрозам варпа, но при этом не бояться их, как в гармонии жить с имматериумом, не опасаясь последствий его использования. Жители планеты колдунов с рождения и до смерти были окружены психической энергией, поэтому вся их культура уже пропиталась жизнью в содействии со столь уникальными способностями. Они не стеснялись их и использовали на полную, во всех аспектах жизни. И хоть я понимал, что именно это поведение впоследствии приведет к падению такой удивительной планеты, это все равно было прекрасно. Я проживал годы вполне счастливой и беззаботной жизни Ревюэля на таком спокойном мире. Да, Арвида был довольно сильным псайкером, достойным, наверное, звания альфа-уровня. Но этому здесь не придавали большое значение, ибо псайкеров не боялись, да и были личности сильнее. Мальчик рос, погружаясь в трактаты древних философов и ученых, с самого детства впитывая в себя их мысли. Именно это и сформировало его готовность подвергать сомнению любой авторитет и дало способность мыслить своей головой. И у молодого псайкера было прекрасное будущее, ровно до тех пор, пока, будучи подростком, он не был выбран достойным вступления в Легион Тысячи Сынов. Ревюэль, а следовательно и я, видел Магнуса. Краснокожий примарх был выше 3,5 метров ростом, и его аура просто подавляла обычных людей. Он казался воплощением мудрости и интеллекта, а также истинного величия, которого мог достичь человек, учитывая его могущество, это было ожидаемо. Арвида мечтал о том, чтобы приблизиться к подобному величию, отчего выкладывался на полную, чтобы его приняли в легион. Учитывая его психические возможности, это было не особо сложно, если честно. Сам наставник Магнуса выбрал парня, дав ему шанс достичь звезд. Дальше шел процесс аугментации и внедрения геносемени, который мальчик смог пережить лишь чудом. Во многом благодаря Магнусу, который с помощью личных способностей в биокинезе помогал своим сынам. Риюэль выжил, став сильнее не только физически, но также развив свой психический потенциал. Он стал частью тысячи сынов, став частью Великого Крестового Похода. Это было действительно великое событие, изменившее судьбу всей галактики. Я видел тысячи планет, часть которых присоединилась к Империуму мирно. Ну а другая часть, так скажем, картины того, как целые континенты сгорают в псайкерском огне, я навсегда запомню. Шли десятилетия, и их легион во главе с примархом прошли всю галактику, собирая все знания, до которых они только могли дотянуться. Арвида присоединился к просперскому культу провидцев, показав необыкновенный талант к видению будущего и чтению потоков варпа. Я никогда не обладал этим потенциалом и был не в состоянии видеть будущее, поэтому было так чудно наблюдать за этим процессом. Разум Ривюэля погружался в варп, после чего он искал верную нить судьбы в Великом океане. И он был настолько хорош, что даже Ариман, второй по силе псайкер тысячи сынов после самого Магнуса, признавал его силу. И он был вполне в состоянии стать одним из ближайших людей самого Магнуса, если бы не его особое поведение. Дело в том, что все в легионе практически боготворили Магнуса, считая каждое его слово истиной. Все, кроме Ривюэля. Даже став космическим десантником, он не потерял свою любовь оспаривать авторитеты. Он задавал неудобные вопросы о сущности варпа и его потенциальной опасности, отчего карьерное продвижение псайкера сильно замедлилось. Да, закалившись в сотнях боев и выйдя победителем из каждого из них, он добился звания сержанта, но это было слишком мало для кого-то его уровня. Но Арвида никогда не придавал этому значения, ибо он не гнался за славой или силой и просто хотел помочь человечеству, поэтому делал все, что было в его силах, до самого конца, а затем была погибель. Дальнейшая история жизни Ривюэля была не столь приятной, но оттого не менее интересной. После завершения Великого Крестового Похода его корабль отправили в самые задворки галактики, чтобы он не мешался. Забавно, но именно благодаря этому Арвида пропустил битву за Пропера, оставаясь в неведении до последнего. Лишь спустя несколько недель его судно наконец отправилось домой, но тут они встретили варп-штормы, которые затруднили их продвижение. И поэтому только через 6 месяцев корабль Ривюэля достиг орбиты опустевшей и сожженной планеты, а также руины бывшего города Света. Шокированный Ривюэль с оставшимися своими воинами спустились на поверхность уже мертвого мира, но вся их группа почти сразу же попала в засаду пожирателей миров, сынов примарха Ангрена. Те смогли убить всех оставшихся представителей тысячи сынов, кроме самого Арвиды, который с помощью псайкерских сил повзрывал головы безумных берсерков. Отчаянный Ривюэль решил спрятаться и начать личный квест по выяснению того, что произошло и привело к разрушению Проспера, который хорошо так затянулся. Он провел месяцы, выживая на выжженном мире, странствуя сквозь остатки своего бывшего дома, пока на планету не прибыл Джагатай-хан, примарх Белых Шрамов, который также хотел разобраться в том, что произошло с Проспера. Вот только тот явно не был готов к дикой местности погибшего мира и особенно к встрече сил предателей. Арвида спас Джагатая и помог Шрамам покинуть планету, присоединившись к ним. Примарх оценил этот поступок и даже предложил Ривюэлю присоединиться к его легиону, но Арвида, ведомый своими видениями, отказал. В это же время он начал испытывать последствия проклятия своего легиона. Изменение плоти медленно, но верно превращало его в мутировавший полуживой кусок мяса, однако Ривюэль боролся с ним как мог, при этом продолжая показывать свое мастерство владения энергией Империи и проведя корабли примарха прямо к Терре, тем самым изменив ход ее осады. Ну а что было дальше, сам Арвида практически не помнит. Он был в искусственной коме, сдерживающей его мутации до самого конца. Последнее воспоминание Ривюэля было о том, как он встречает осколок души Магнуса, после чего весь мир окутал алый свет. Стоило последнему видению погаснуть, как мир передо мной погрузился во тьму, оставив меня в полной тишине. Это было познавательно. Пока у меня было время, Я работал с собственной памятью и, соответственно, воспоминания Ревюэля. Различить их было трудно, но это цена, которую я готов заплатить. Попытавшись вздохнуть, я вновь использовал свои силы. Мне нужно разобраться со всем как можно скорее, чтобы выбраться из лабиринта до того, как все на поверхности погибнут. Во что бы то ни стало, скоро ко мне пришло новое видение. Оно было куда сильнее всех предыдущих, но при этом было чувство, словно я вновь в собственном теле. Но оно казалось каким-то нематериальным. В любом случае, у меня не было момента насладиться этим, ибо в глаза сразу же ударил свет. Спустя несколько секунд, приглядевшись, я увидел золото. Золотая паутина светящихся нитей, пронизывающих черное, простирающихся в бесконечность. Нити раскалывались и разделялись, встречались и соединялись снова и снова, разрезая пустоту на острые ломтики. И только через секунду я понял, что двигаюсь сквозь эту паутину. Мое тело мигало между формами, превращаясь в нечто новое каждую секунду. Золотого ангела, поток чистой энергии, клинок солнечного света. Радужные искры танцевали за мной, и золотая паутина пела на моем пути. Я чувствовал себя невероятно свободным и лишенным всех оков, которые были связаны с материальным телом. Великий океан был местом, где единственным ограничением был собственный разум, поэтому это было как выбраться на воздух после целой жизни под водой. Это было как возвращение домой. И сейчас это было на порядок лучше моего прошлого путешествия по Имматериуму, ибо теперь я был сам в состоянии менять его согласно своей воле. Я был властелином этого измерения, единственным и неограниченным. Вот только радость не продлилась долго, ибо я вскоре почувствовал кое-что очень и очень плохое. Они пришли за мной. Я почувствовал их до того, как увидел. Варп содрогался от их действий, от их одних мыслей. Они хихикали голосами трескающегося стекла, из-за которых золотая паутина покрылась трещинами, бегущими по равнине обсидиана. Я упал и ударился о черную кость. Оглядевшись, я увидел себя посреди бесконечного лабиринта, где не было каких-либо источников света. Моя форма стала человеческой, лишенной всяких мутаций и ранений. Но это меня не сильно успокаивало, ибо я видел тени, ползущие по земле, и даже не хотелось думать, как могут существовать тени в месте, где нет света. Резко я одновременно почувствовал вкус крови, гнили, пряности и битого стекла, а также я слышал смех многих голосов, эхом разносящийся в моей голове. Я пытался почувствовать изменения империи, но сейчас я был словно в шторме психической энергии, где было невозможно разобраться в происходящем. Первым из темноты вышел волк. Кровь запеклась на его шерсти и не переставая капала с его клыков. Шрамы оставались на его морде, и между глазами цвета расплавленной меди. Его глаза не отрывались от моих, когда он начал кружить вокруг меня. Что интересно, в них словно отражалась вся злость и ярость зверя, направленная в мою сторону. Казалось, пламенный шторм пылает в них. Огненное дыхание вырывалось из его открытого рта, и я чувствовал гнев и голод в каждом его выдохе. Он начал кружить вокруг меня, словно высматривая момент для атаки. «Хороший песик», один мой вопрос изменил варп, и судя по реакции зверя, я ему не сильно понравился. Волк рычал, щелкая челюстями в мою сторону, и прежде чем я успел опомниться, ко мне пришло чувство, как кончики его зубов касаются моей кожи. Боль взорвалась внутри меня при первом прикосновении, однако прежде чем я успел что-либо сделать, черная кость под моими ногами треснула, и я погрузился в темную пустоту ниже. Волк кружился вокруг меня как ураганный ветер. Я противился его присутствию всей своей силой, пытаясь откинуть его телекинезом или сжечь в огненной буре, но все было тщетно. Было чувство, словно моя сила не могла его даже тронуть. Ненависть волка, которая словно окружала меня, мешала мне хоть как-то управлять психической энергией. В такой ситуации любой мой трюк с использованием варпа был бесполезен. Поэтому я не стал что-либо придумывать и, вспомнив один из уроков от Рея, просто вдарил по нему ногой. Один удар под ребра пса отправил пса лететь в сторону. Правда, он никуда не пропал, и было чувство, словно он откинулся по собственной воле. Словно ему понравилось, что я решил дать отпор грубой силой. Я рукой дотронулся до холодной стенки лабиринта и поднялся на ноги. Вполне настоящая кровь лилась по моей коже, но я смог остановить ее одной мыслью. Волк снова начал кружить, но теперь он не был один, и три другие фигуры стояли за ним. И я всем своим естеством чувствовал, что новенькие не были сильно лучше бешеного зверя. Гигантская змея скользила и медленно двигалась в мою сторону, пока ее чешуя меняла цвет с каждым растяжением и сжатием тела. В каждом ее движении было что-то мягкое и непристойное, словно вкус рвоты стал твердым. Я чувствовал подобное, когда встретил высшего демона, но сейчас это было на порядок сильнее. Змея поднялась и посмотрела на меня человеческим лицом. Ее черты были безупречными во всех отношениях, но оттого не менее уродливыми. Честно говоря, это было куда омерзительнее всего, что я встречал в своей жизни. Она облизнула губы, начав улыбаться. Через секунду с ее стороны вылетела новая фигура. Это был мотылек, словно состоящий из гнили, от которого буквально несло смертью. Позади них стояла еще одна нечеткая фигура, но я был уверен, что она стояла спиной ко мне. Волк вновь приблизился ко мне, а змея скользила за ним. Мотылек же просто летал где-то в стороне, находясь над всеми. Понимание того, кто пришел ко мне, по какой-то причине не вызывал страха. Вместо этого я чувствовал себя как никогда уверенным в себе и оттого готовым противостоять им, несмотря ни на что. В любом случае, они вряд ли меня убьют. Не настолько я важен, чтобы меня уничтожать на месте. Больше верю, что они считают меня забавной игрушкой. Знаете, я никогда не жаловался на интеллект, поэтому могу догадаться о вашей сущности и без подобных игр. Большой черный волк, который любит войну, но не готов лично принимать удары. Уродливый змей, который скрывает свое уродство за наркотиками и другими отвлечениями. Ну и просто убожество, которому не помешало бы помыться. Вы, мудаки вселенского масштаба, которые пришли ради новой игрушки. Вы, уродливое изображение концептов, исказившие их до неузнаваемости. Но даже это вы делаете так себе. Знаете, что я вижу перед собой? Жалких существ, которые даже не могут до последнего стоять за свою суть. Бога войны и битв, который боится лично сразиться с кем-то своего размера. Если хочешь встретить настоящих богов войны, спроси орков. Они тебе много про них расскажут. Бога отчаяния и распада, который сам никогда себя не убьет и надеется победить в великой игре, удачно забыв, что является воплощением безнадежности. Бога удовольствий, который проводит большую часть времени раздраженным, безуспешно пытаясь добиться совершенства. И бога знания и интриг, которого 10 тысяч лет назад вокруг пальца обвел один человек. Я знаю, кто вы такие и понимаю вашу натуру, поэтому можете даже не пытаться использовать свои трюки с привлечением меня на темную сторону. Я не примкну к вам чисто из принципа. Ну, и потому что я не идиот. Стоило мне все это сказать, как в моей голове вновь зазвучал смех. Сущности остановились. Я видел, как затвердела шерсть на спине волка со стекшей кровью в острых шипах. Змея засмеялась, а мотылек задрожал крыльями. И прежде чем кто-то сделал шаг, со всех сторон раздался тихий голос, состоящий словно из сотен унисон кричащих людей всех полов и возрастов. Игрушка, сплавленная из ненужных остатков. Пешка, давно выбывшая из игры. Волк замер, и змей зашипел, но не стал двигаться. Гниющая моль полетела назад, а сутулая тварь на краю круга повернулась и посмотрела на меня. У нее была голова орла, ворона и стервятника, расположенные одна над другой, а глаза ее горели голубым пламенем. Но прежде чем она продолжила свою речь, я вставил свое слово. А это, я полагаю, самый умный из четверки, смех и только. Все головы этой птицы наклонились в сторону, словно удивленно смотря на меня. Сломать тебя во второй раз будет забавно. Слова эхом разнеслись в моем разуме, практически разрывая его на части. Вслед за ними я вновь услышал смех богов, который в этот раз был на порядок громче, из-за чего дрожал сам лабиринт. Я едва устоял на ногах, даже не заметив момент, когда они исчезли. Смех еще долго звучал в моей голове, но я мог стоять и не обращать на него внимания. Оглядевшись, я понял, что был один, посреди темного лабиринта, окруженный только тишиной. И главная проблема была в том, что никаких новых видений не было, из-за чего я даже не знал, что делать и куда идти. Глава 42. Последний сын Проспера. Часть 3. Я двигался по темным коридорам лабиринта ксеносов, при этом держа в руке небольшой псайкерский огонек. Здесь нельзя было увидеть свет астрономикона, и даже обычное темное зрение, созданное с помощью биокинеза, не работало. Фонарик я с собой не носил, не было в этом нужды, поэтому пришлось разбираться с проблемой нехватки света по-простому. Но это все равно не сильно мне помогло, ибо даже сотни светлячков из психического пламени не могли полностью осветить весь лабиринт. Здесь словно была другая тьма, не физическая, но куда сильнее связанная с варпом. Она будто пожирала свет и противилась моим попыткам ее развеять. Однако это мне не помешало попытаться разузнать про лабиринт как можно больше. Например, я выяснил, что коридор был высотой в 5-6 метров и примерно 4 в ширину. Сами стены были сделаны из какой-то серой кости, которая странно взаимодействовала с варпом. Она словно проводила его, образуя какую-то непонятную мне конструкцию. Разузнать подробнее про местную связь с океаном душ не получалось, так как Империя здесь был не похож ни на что, видимое мной ранее, отчего я и путался. Он не был диким и неконтролируемым, но вместо этого казался таким спокойным, тихим. Волны психической энергии, которые казались неотделимой частью Великого океана, здесь словно отсутствовали. Рефлекторно я попытался увидеть проблеск будущего, но в голову вместо этого пришла лишь острая боль. Сморщившись, я коснулся своего виска. Память с ней все хорошо и плохо одновременно. Воспоминания Ревюэля теперь были неотделимой частью меня, отчего я имел доступ к его навыкам и знаниям. И хоть его специализацией было прорицание, которое для меня полностью и абсолютно недоступно, он все еще знал очень много всего полезного. Например, именно Арвида смог дольше всех бороться с изменением плоти, выработав личную методику противодействия ему. Она мне сильно поможет, если мутации и угрозы варпа вновь ударит по мне. Забавно, но если так подумать, то даже заполучив знания Ревюэля, я все равно знаю про варп меньше, чем Джея. Арвида всего немного не дожил до 200, что, даже если прибавить 50 из моих двух других жизней, было на века полтора или два меньше, чем возраст бывшей инквизиторши. Однако я все равно теперь знал действительно много очень всего полезного. Техники медитаций, которые были уничтожены тысячелетия назад, кое-какие очень интересные приемы управления психической энергией, показанные тысячи сынов самим Магнусом, и даже кое-что действительно запрещенное – колдовство. Арвида также хорошо в нем разбирался. Он родился на планете колдунов, как-никак, а затем стал частью легиона, печально известного великим умением в этой психической науке. Если псайкерство основано на прямом управлении психической энергией, то колдовство завязано на ритуалах и сделках с варп-сущностями, чаще всего нерожденными, то есть демонами. Однако, чисто теоретически, колдун может работать и с чем-то или кем-то другим, если найдет кандидата, конечно. Именно благодаря этому псайкерам можно только родиться, но дорога колдунства открыта для любого. Вот только это все равно такой риск, который вряд ли кто-либо потянет, ибо в этом деле лишняя самоуверенность может привести к судьбе на порядок хуже смерти. Чаще всего колдовство основано на попытке договориться или даже обвести существо вокруг пальца, но практически всегда именно глупый колдун становится жертвой манипуляций. Магнус Красный – лучший пример подобного. Он был и, скорее всего, до сих пор является величайшим колдуном в галактике, не считая императора. Однако в этом плане можно действительно поспорить, кто больше знает. Но к чему привела примарха его излишняя уверенность? К одной из величайших катастроф в истории галактики, из-за которой все страдают до сих пор. Именно из-за его самоуверенности он и пошел на сделку с Дзинчем, впоследствии став одной из его любимых игрушек. Поэтому, хоть у меня и есть некоторые знания, я не собираюсь их использовать. Да, если я умру на поле боя, то это будет очень плохо. Но если демон или проклятый бог завладеет моей душой и знаниями, это будут проблемы уже совершенно другого масштаба. И это даже не вопрос моего эго или жажда выжить, несмотря ни на что, я объективно знаю достаточно, чтобы уничтожить вообще всю галактику. Например, места с забытыми или потерянными артефактами, способными повлиять на всю Вселенную. Не уверен, правда, хватит ли всего этого, чтобы спасти галактику, но это я выясню уже на практике. Кроме знаний про варп, мне досталась еще целая куча всего. Вообще все, что знал Арвида, так-то. Армейская подготовка Астартес времен Великого Крестового Похода, знания об истинной истории Империума и прочих несерьезных, но оттого не менее важных деталях. И из-за этого в моей голове пока что был диссонанс. Во многом из-за того, что для некоторых предметов у меня были разные наименования на разных языках, которые приходили одновременно, а также присутствовали проблемы с ассоциативным мышлением. Две столь разные жизни привели к разным методам мышления. И хоть я и пережил всю историю Арвида, мне нужно было время, чтобы прийти в себя. К несчастью, но его у меня не особо много. Касаюсь абсолютно гладкой костяной стены, после чего в месте прикосновения образуется метка, простая стрелка, указывающая, откуда я пришел. Каждые 5 минут я создавал такую, просто чтобы не заблудиться. Я также создавал в собственном разуме карту этого места, запоминая весь пройденный мной маршрут. Конечно, это не самый быстрый способ найти путь. Признаюсь, в голове была идея просто взять и разрушить этот лабиринт своей волей, но я пока не был уверен, насколько это хорошая идея. Тут вся была сильно связана с Эмпирией, отчего я даже не понимал, в каком мире нахожусь, материальном или психическом. Поэтому придется использовать более медленный метод. Что же, надеюсь, это не займет у меня особенно много времени. Хоть я и не знаю, как именно здесь работает время, лучше всего поторопиться. 1141. Ха, возможно, есть смысл остановиться. Я облокотился на стену, решая сделать небольшой перерыв. Моя одежда все еще была в хорошем состоянии, но это только благодаря моим психическим способностям. Главная проблема была в полном отсутствии воды и еды, отчего мое тело сейчас жило чисто на психической энергии, поддерживаемой биокинезом. Пока что я справлялся без сна, но было видно, что желание отдохнуть начинало постепенно наступать. Ладно, возможно, я ошибался. Этот лабиринт является куда большей задачкой, чем я мог себе представить. Я странствовал в нем уже целую вечность, по расчетам проведя 3 дня, но не смог найти даже ничего похожего на выход. Карта лабиринта, составленная в моей голове, оказалась бесполезной, так как он не работал согласно законам физики или даже логики. Он был пропитан психической энергией и находился практически в варпе, отчего мог петлять как ему захочется. И особенно неприятно стало после осознания факта, что даже мои метки оказались бесполезны. Они никогда не повторялись, и стоило мне попытаться вернуться, как их уже не было на месте. Один раз я даже провел эксперимент, оставив метку, отойдя на 1 шаг и затем вернувшись к тому же месте через секунду. Ожидаемо, никакой метки не было. Попытка помечать их в самом океане душ оказалась безуспешной, ибо здесь, несмотря на спокойствие Эмпирии, я не мог ничего почувствовать дальше своего носа. Поэтому я также даже не думал о том, чтобы попытаться телепортироваться, так как это, очевидно, не закончится хорошо. Я продолжал попытки найти выход, но с каждым часом во мне все больше росло желание тупо взять и разломать все. И когда новая метка пропала буквально во время того, как я моргнул, оно победило. Похоже, что придется попробовать более неприятный и варварский способ решения проблем. Тяжело выдыхаю и медленно поднимаюсь. Отхожу от стены и начинаю разминать руки, а также собственный разум, используя особую ментальную технику тысячи сынов. Они развили ее во время Великого Крестового Похода, когда решить вопросы миром уже было нельзя и приходилось показывать, почему с Империумом человечества нельзя шутить. Исчисление действительно забавная штука, которая, уверен, мне в будущем еще не раз пригодится. Ну что же, 1, 2, я не советую тебе это делать. Психокость прочнее адамантиума, но при этом обладает невероятными регенеративными способностями. Даже если ты повредишь ее, то довольно скоро она вернется в прошлое состояние. И даже если у тебя получится сломить стену, то, учитывая количество психической энергии в ней, ты получишь взрыв невероятного масштаба. Слишком сильный, чтобы ты смог его пережить, без нужных знаний и подготовки, по крайней мере. За секунду до того, как я нанес удар, позади меня раздался голос, мощный, хотя и спокойный, каждое его слово внушало. В его речи чувствовалась мудрость и настоящее знание. Я же в очередной раз тяжело выдохнул, услышав его. Уже который день после встречи духа Ревюэля я ждал следующего вестника из прошлого. И, к моему сожалению, я прекрасно догадывался, кто это будет. Повернув голову, я краем глаза увидел настоящего гиганта, который был практически 4 метра ростом. Также выделялась его алая, куда более красная, чем у меня, кожа, и один светящийся психической энергией левый глаз. У великана также можно было заметить длинную рыжую гриву, сильно напоминавшую мне о кое-ком очень хорошо знакомым. Похожую я каждый день в зеркале вижу. Увидев примарха, я сразу же закатил глаза, прекратив подготовку к атаке. Уверен, это будет долгий разговор. Ну почему ко мне сразу Януса бы не послали? Верховного мастера серых рыцарей я уважаю куда больше, если честно. Да и знает он навряд ли меньше тебя. Алый примарх усмехнулся, свысока смотря на меня. Сейчас он был одет в типичные одежды Проспера, бело-красную тогу с золотым знаком тысячи сынов, вышитым на ней. Однако даже несмотря на простоту его наряда, он продолжал излучать уверенность и изящество с каждым вздохом. Жаль, что даже вернув воспоминания Ревюэля, ты не изменил своего мнения на мой счет. Даже оказавшись в ловушке, ты отказываешься принять помощь того, на кого так похож, того, кто буквально является частью твоего прошлого, и это тебе не изменить, как бы сильно ты ни хотел. Хмыкаю, отходя от стены и вставая напротив примарха. Со стороны это, наверное, была та еще картина. Я выглядел как более молодая и человекоподобная копия Магнуса, у которой все еще был второй глаз. На некоторое время между нами повисло молчание, ибо каждый ждал реакции другого. И даже понимание того, что я общаюсь с духом, а не настоящей персоной, мне сейчас не сильно помогало. Подозреваю, сейчас твоя очередь давать мне сложный и очень важный урок о принятии прошлого. Давай, я уже знаю все, что ты мне скажешь. Поэтому дай хотя бы воспользоваться моментом и выговорить то, что я думаю, прежде чем ты начнешь нотации, предлагая найти способ выбраться из этого лабиринта ценой еще большей моей головной боли. Однако несмотря на все это сложно принять факт, что я связан с примархом, ответственным за большую часть бед в галактике, сыном императора, чье предательство ударило по человечеству практически сильнее всех. Только Харус, подозреваю, принес больше проблем, чем ты. Но это еще спорный вопрос. Несмотря на мои слова, примарх продолжал стоять без движения и смотреть на меня с улыбкой. Ты отлично понимаешь, что должно произойти, но при этом спокойно стоишь передо мной. Прекрасно знаешь, что будет дальше, но при этом принимаешь свою судьбу. Возможно, отец и был прав, взяв именно твою душу. Абсолютно спокойным голосом ответил примарх. Мне кажется, или в его тоне даже насмешку можно было услышать. Я удивленно поднял бровь, вопрошающе смотря на него. Как-то слишком много вопросов и мыслей для простого духа или воспоминания. Без понятия, что именно ты сейчас, если честно. Великий хранитель знаний не посвятит меня случаем. Магнус усмехнулся, сразу же начав практически целую лекцию. Мы сейчас находимся в очень удивительном месте, Габриэль. Месте, куда даже боги боятся приходить, ибо здесь обитают вещи куда страшнее и могущественнее сильнейших из них. Великий океан душ состоит из слоев. У него есть течения, бури и глубины. Именно на самой поверхности находится хаос и виден свет астрономикона. Именно отсюда псайкеры берут свои силы и сюда попадают большинство душ после своей гибели. И именно здесь странствуют корабли, окруженные полем Геллера. Но это лишь первый слой чего-то бесконечного. Стоит опуститься достаточно глубоко, как свет гаснет, щиты трескаются, а разум распадается на составляющие. Начинаются слои, которые даже для нерожденных подобны яду. Они являются воплощениями концепций, которые здесь либо не существуют, либо приобрели совсем безумный поворот, исказившись до неузнаваемости. И чем глубже спускаться, тем страннее и безумнее меняются вещи. И только отец мог мыслить достаточно широко, чтобы хотя бы попытаться нырнуть в самую глубину этого океана, чтобы достичь места, где лежит весь нереализованный потенциал всего сущего, измерения, где рождаются и умирают боги. И раз мы находимся здесь, некоторые вещи становятся куда страннее обычного, и то, что может казаться простым духом или воспоминанием, может быть чем-то куда большим. За время своей речи Магнус выглядел спокойным и уверенным в своих словах, но именно последняя часть показала его истинное лицо. За всей бравадой всезнающего полубога находился простой сломленный человек. Тот, кто отлично понимал, что он совершил. Наверное, он что-то вспомнил или увидел на моем лице, отчего ответил с особой болью в голосе. «Я понимаю, почему неприятен тебе. Думаешь, я сам не знаю, к чему привели мои действия. Считаешь, я просто так прибыл на Терру, в надежде найти искупление? Даже часть меня, из которой была вырезана вся доблесть и честь, была в шаге от того, чтобы встать на сторону отца. Мои братья вроде Харуса или Льва могут считать себя его любимыми сынами, но именно я знал отца лучше всех. Я общался с ним в Варпе еще до того, как он встретил кого-либо из моих братьев. Он наставлял меня и показывал путь к великому будущему для всего человечества, и наша встреча в материальном мире лишь укрепила это. Магнус не терял своего шарма примарха, но при этом нельзя было не заметить, с какой разрушительной печалью он произносил свои слова. Его скорбь и чувство вины чувствовались в глазах и каждом вдохе. Однако я предал его. Предал Малкадора, человека, который был одним из моих самых близких людей. Предал своих братьев, став причиной гибели лучших из них. Если бы у меня была возможность, я бы умер, лишь бы вернуть Сангвиния, понимавшего меня как никто. Дорн был самым честным из нас, а Ферус. Смерть любого из моих братьев является трагедией, но я предал их. Предал все, что мы строили, и это причина, по которой я никогда не смогу найти покой, ибо не заслуживаю и никогда не заслужу его. Однако теперь есть хотя бы крохотная надежда на спасение, на то, что дела станут лучше. Признаюсь, даже я не понимаю всего процесса, что произошло, когда отец нашел твою душу и то, как она выживала в варпе тысячами лет, но это действительно к лучшему. Я удивленно посмотрел на примарха, который сейчас казался слишком похожим на обычного человека, потерявшим все. Я видел сломленную под тяжестью былых грехов личность. Как-то даже не задумывался, что если этот осколок Магнуса воплощал всю его честь и достоинство, то он, понимая невозможность изменить былое, будет погружен в бесконечную депрессию. И хоть это было бесконечно мало для прощения, но этого хватит, чтобы договориться о сотрудничестве. Тяжело вздохнув, я подошел ближе к нему, протянув руку. Он удивленно посмотрел на нее, но через секунду все осознал. Он хмыкнул, но ответил на мое рукопожатие. В мою голову вновь начали приходить видения прошлого, но перед очередным погружением в прошлое я успел услышать его последние слова. «Тебе не нужно с гордостью смотреть на мое прошлое, Габриэль. Я совершил ошибки, которым нет прощения. Однако если ты не примешь их, то будешь обречен повторить мой путь». Глава 43. Последний сын Проспера. Часть 4. Открыв глаза, я уже готовился к повторению опыта с Ревюэлем и проживанию всей жизни примарха, но реальность отличалась от моих мыслей. У меня все еще было собственное тело и поменялась лишь обстановка. Я видел вокруг себя огромную библиотеку без конца, полки которой были заставлены десятками тысяч книг. Потолки здесь были десятки метров высотой, а стеллажи с литературой практически доходили до самого верха. Я аж присвистнул, осознав масштабы настоящей сокровищницы, в которой оказался. Столько знаний, собранных в одном месте, я не видел ни в одной из жизней. Лишь воспоминания Арвиды помогали понять, где нахожусь. Стоило мне оглядеться, я вновь услышал голос Магнуса. Великая библиотека до сожжения являлась одним из величайших хранилищ информации всего человечества. Но сейчас ты видишь лишь иллюзию, образ былого, лишь давно сожженное воспоминание. Раньше стены пирамиды Фатипа были полны звуков жарких споров насчет философии и этики, но сейчас звучит лишь эхо голосов мертвецов. Примарх вышел вперед, разведя руки в стороны. Он все еще выглядел опечаленным, но на его лице можно было заметить легкую улыбку, как он вспоминал былое. Проспера был моим домом, но именно потеря пирамиды была самым страшным ударом. Здесь хранились действительно древнейшие свидетельства, описывающие путь человечества от первых неловких шагов в познании Вселенной, до становления ее мастерами. После эры раздора были потеряны большинство технологий, но книги по философии и культуре, именно здесь они хранились, защищенные от ужасов галактики. И все было уничтожено за одну ночь, сожжено в огне и больше не может быть восстановлено. Знаешь, почему такая трагедия, когда уничтожаются именно произведения искусства? Достижения науки еще можно восстановить, открыв заново, но стоит погибнуть шедевру, как его уже не вернуть. Примарх взял одну книгу с полки, после чего протянул ее мне. Я секунду молча рассматривал ее, но в конце взял в свои руки, начав читать. Название было написано на древнем языке Проспера, который я знал благодаря памяти Ревюэля. На красно-синей обложке был изображен знак тысячи сынов и золотыми буквами было выведено название «Алый король». «Ладно, вот здесь я усмехнулся. Забавно. И что это значит?» – спросил я, продолжая оглядываться. Магнус хмыкнул, а на его лице появилась улыбка. «Раньше я считал, что являюсь практически воплощением воли Великого Океана, что знаю больше, чем кто-либо из смертных и даже то, что превзошел своего отца в понимании империи. Именно это стало причиной того, почему я пал так глубоко. В этой книге написана история моей жизни, но это лишь малая часть, которая должна помочь тебе. Здесь, он обвел рукой гигантскую библиотеку, находится все, что я знал до своего падения. Каждая книга из Великой Библиотеки, каждый том, который я нашел во время Великого Похода и каждый урок, преподанный мне отцом. Я посвятил всю свою жизнь собиранию знаний и теперь я готов передать этот дар тебе. Магнус выглядел радостным и даже гордым, когда он говорил, Но вот мое мнение сильно отличалось от его. Стоило мне его услышать и понять, что он подразумевал, как все мое хорошее настроение мигом исчезло. Я понимаю, что моим ошибкам нет прощения, но я все еще хочу хотя бы попытаться их исправить. Ты связан с осколком моей души, где было запечатлено все лучшее, что я испытал в жизни, вся моя доблесть и честь, однако сейчас ее может быть недостаточно. Человечество находится на грани провала в самую пучину бездны, за несколько секунд до конца и смерти всего сущего. Тебе нужна будет любая помощь, чтобы хотя бы попытаться изменить положение. Поэтому так хорошо, что мы находимся здесь, в глубинах империи, где можно дотянуться до того, что уже давно потеряно. Ты обладаешь частью моей силы, но этого мало, если у тебя нет нужных знаний, чтобы использовать могущество. Здесь находится все, что я знаю, и я передаю тебе мое величайшее достижение. Тебе осталось лишь дотронуться до него. Я нахмурился, посмотрев на примарха максимально серьезно. Он, наверное, шутит, ибо... Да я ведь годами буду все здесь читать. Если ты не знаешь, то меня как бы умирающая армия ждет, которая, объективно, либо сойдет с ума, либо погибнет от бессмертной армии мертвецов, если я ничего не сделаю. У меня нет возможности забить на них и полностью погрузиться в получение образования. Примарх покачал головой, с явной насмешкой смотря на меня. Время в империи нелинейно и непостоянно, и особенно в месте, где ты оказался. В этом и смысл этого лабиринта. Сколько бы ты ни провел здесь времени, в реальном мире не пройдет и мгновение. А что насчет чтения книг? На его лице появилась действительно большая широкая улыбка, как он смотрел на меня. Почему-то мне захотелось хорошенько ударить по этой красной физиономии. Ничто в этом мире не приходит бесплатно и за все, даже за самую малость, нам приходится платить. Если ты проживешь мою жизнь, то это скорее навредит, чем поможет. Я ошибался слишком много, и ты должен проложить другой путь, чтобы не повторить мои провалы. Поэтому я дарю тебе знания, именно в них содержится настоящая сила. И если ты хочешь спасти людей наверху, то тебе потребуется больше силы, чем ты можешь себе только представить. Я еще раз оглядел гигантскую, практически не имеющую конца библиотеку, после чего тяжело вздохнул, пораженно опустив голову. И чтобы тебе было проще и не так скучно, я с радостью проведу тебе лекции по всем темам, что здесь есть. Исключительно ради закрепления материала, конечно. С каждой секундой примарх начинал выглядеть все более веселым и бодрым, что только ухудшало мое настроение. Главное помнить одну мысль. Император посылает тяжелейшие испытания своим лучшим воинам. Ариман закрыл книгу. Вихрь видений и образов, который еще секунду назад переполнял его разум, наконец стих. Чуждые материальному измерению голоса замолкли, и образы невозможных существ пропали. Стоило ему открыть глаза, в них сразу же ударил чрезвычайно яркий свет. Вся его маленькая комната была покрыта разными рунами, колдовскими знаками и сигилами пагубной силы. И все они сейчас сияли психическим светом, ибо были переполнены эманациями психического могущества, оставшимися после неожиданно пришедшей волны видений. Отголоски силы все еще можно было почувствовать в течениях Великого океана, но великий чародей отмахивался от них. Высокий колдун темно-синей броне, на левом плече которого красовался знак золотой змеи, пожирающий себя, поднял посох, переполненный психической энергией, и вместе с ним встал и пошел в сторону. Его последние видения были любопытными, очень и очень любопытными. Его голос, который когда-то был аристократичным и даже мягким, сейчас звучал подобно скрежету металла, шипению змеи и холодного ветра мертвого мира. Проклятый колдун стал идти в сторону мостика своего корабля, при этом ментально подключаясь ко всем своим слугам. Они все еще находились в варпе, направляясь в сторону эльдарского мира корабля, продолжая поиски черной библиотеки, но лидер чернокнижников решил сменить маршрут. Весь экипаж получал лишь один приказ, без каких-либо деталей. Подобно потоку ледяной воды или раскаленного металла, послание выжигалось в их сознании одной мыслью, которой они должны были следовать беспрекословно. «Меняем маршрут. Ко мне пришли видения, где искать новую цель для нашей миссии, куда более любопытную и перспективную. И нам нужно поспешить, ибо я чувствую, что не мы одни вступаем в гонку. Боги начали свою игру, и необходимо, чтобы мы сделали свой ход раньше них. Мы направляемся на край галактики, где нас ждет кое-кто очень интересный. Мы движемся в Калексиду. Ариман Изгнанник, первый из сынов Магнуса Красного, сильнейший колдун бога переменной, величайший чародей тысячи сынов, вернет своих павших братьев и обернет рубрику вспять. Чего бы это ни стоило, на планете, состоящей полностью из проклятой двигающейся плоти и чья атмосфера была наполнена сиреневым наркотическим газом, сражались две фигуры. Они обе двигались молниеносно, настолько, что практически стали пятнами даже для демонов и других Астартес-предателей. Две фигуры, закованные в фиолетовые доспехи, сражались друг с другом на клинках, и их противостояние могло войти в легенды. Какофония невозможной музыки Имматериума аккомпанировала их танцу, при этом меняя поле боя и саму реальность вокруг них. Каждую секунду воины сменяли стойки и наносили новые удары, но тот, кто мог бы уследить за их движением, без проблем бы отличил разницу в битве двух представителей детей Императора. Если первый космический десантник Хаоса явно использовал продвинутую тактику и старался не дать противнику возможности атаковать его, то второй действовал совсем по-другому. Он словно не обращал внимания на оборону и просто пытался поразить противника, при этом безумно смеясь. Все его тело состояло из мутировавших кусков плоти, и особенно выделялась его левая рука, которая была одним большим щупальцем, словно сотканным из кусков сырого мяса. В правой же он держал древний и могущественный клинок, который за тысячи лет успел испить кровь как людей, так и богов. Меч казался воплощением совершенства, реликвией давно минувшей эпохи, которая сильно выделялась на обезображенном мире. Было невозможно сказать, сколько продолжалось их сражение, ибо демонический мир находился в Имматериуме, где не существовало понятия времени. Танец двух воинов длился, казалось, целую вечность, но исход был решен одним ударом. Во время очередного безумного приступа смеха, мутировавший Астартес открылся для удара, чем и воспользовался его противник. Клинок прошел сквозь грудь мутанта, после чего разрезал все еще безумно смеющегося в наркотическом припадке воина на две части. Но победитель не смог долго наслаждаться результатом, ибо через несколько секунд его тело начало дрожать, после чего он сам упал на землю. Отвратительные мутации начали мучительно преобразовывать тело космического десантника, пока нечто захватывало контроль над его сущностью. И когда все процессы завершились, поднялась точная копия того, кого космический десантник Хаоса совсем недавно лично убил. И тогда Люциус Вечный вновь зашелся в безумном смехе, подняв голову и смотря в сторону шумовых десантников. А это произошло куда быстрее обычного. Мне нравится такой подход куда больше. Ладно, ладно, не забыл я. Эй, братья, мне кое-кто подсказал, где можно найти одну очень и очень интересную игрушку. Мы направляемся в Калексиду. Где бы это ни было, умирающая Эльдарка с ужасом смотрела на то, как к ней приближается огромная изуродованная фигура, словно пришедшая из самых темных и ужасных кошмаров. Гигантский космический десантник Хаоса в зеленой броне, которого окружала аура самой смерти и разложения, медленно шел в ее сторону. На его поясе были видны черепа как людей, так и представителей ее вида, которые были покрыты неизвестным грибком, и казалось, что внутри них находится какая-то светло-желтая жидкость. А из его спины росли десятки костяных трубок, из которых исходил едва заметный зеленый газ, один взгляд на который вызывал слезы. Но хуже всего выглядел набор слизких темно-зеленых червяков, которых он нес в своей руке, идя к ней. Она чувствовала, что перед ней невероятно сильный псайкер, но не была в силах сделать хоть что-либо, чтобы остановить вестника чумы. Она пыталась покончить со своей жизнью до того, как он придет, но как бы она ни старалась, все попытки были тщетными. Эльдарка все еще была в сознании, когда чемпион Хаоса преподнес червей к ее ранее красивому лицу, на которое набросились наихудшие порождения Нургла. Они сразу же стали разрывать ее, прорываясь прямо в мозг. Тифус спокойно наблюдал за тем, как разрушительный рой пожирал женщину, любуясь символами, которые его бог направлял ему через тело Эльдарки. Чума образовывала руны, которые мог понять только величайший слуга повелителя распада. И стоило ему понять их смысл, как Тифус развернулся к своим братьям из гвардии смерти и прочим чумным космодесантникам. Его голос словно состоял из скрежета хитина насекомых и шума, с которыми бьются крылья мух. Но хуже всего было то, что в этом голосе можно было расслышать веселье и искреннюю радость. «Владыка дал мне видение, показав, куда нужно направить наш поход. Мы двигаемся в Калексиду, где есть кое-кто, идеально подходящий для дара повелителю. Воин в алых доспехах двигался подобно молнии, разя врагов с каждым вздохом. Он находился на поле боя, где сражались миллионные армии, борясь за судьбу целого, уже фактически потерянного, мира. Тысячи солдат в серой военной форме с противогазами на лицах держали фронт против бесконечных орд хаоса, но, несмотря на всю их самоотверженность, сражение было уже давно проиграно. Планета вокруг них уже практически погрузилась в варп из-за количества проведенных проклятых ритуалов и принесенных жертв, но армия Империума продолжала бессмысленную борьбу, стараясь забрать как можно больше жизней врага. Они останавливали легионы безумных берсерков и настоящих демонов, умирая десятками за каждого убитого врага. Но был один противник, которого они не могли остановить несмотря ни на какие жертвы. Высокая фигура, уже полностью покрытая кровью, возвышалась над целой горой мертвых тел. Десятки тысяч трупов были за его спиной, и еще больше будущих мертвецов стояли перед ним. В одной руке он держал многометровую секиру, а во второй голову капитана ультрамаринов, который решил выйти против чемпиона Кхарна, посчитав его бездумной машиной ярости и не взяв в расчет его интеллект, за что он и поплатился. Кхарн откинул голову в сторону и принялся к новой бойне. Его топор двигался быстрее, чем простые солдаты могли осознать, убивая за взмах десяток их воинов. Кровь лилась реками, и ничто не могло остановить чемпиона Кхарна. Он оставлял за собой толпы мертвых тел, и даже попытки санкционированных примарис псайкеров не могли помочь против него. Психические молнии и огненные шары были не в состоянии оставить даже царапину на его броне, ибо Кхорн защищал своего чемпиона от ненавидимых им психических сил. Напротив, они лишь подпалили гнев древнего воина, из-за чего он одним рывком оказался возле могущественного псайкера и, наплевав на его псайкерские щиты, он одним движением вырвал его позвоночник, после чего бросил его в сторону. Но стоило ему оглянуться, чтобы разорвать на две части нового ультрамарина, Кхарн увидел, что мертвые тела позади него были разбросаны не в случайном порядке. Черепа погибших уже образовали целый трон, а сама земля была покрыта таким количеством крови, что уже знаки хаоса сами стали формироваться. Кхарну не требовалось что-либо говорить, ибо он понимал, что нужно делать дальше. Кровавый бог дал ему знак, что делать дальше и куда двигаться, но это может подождать. Кхарн повернулся и вновь взмахнул своим топором, рассекая рискнувшего подойти к нему ультрамарина на две части. Теплая кровь в очередной раз окутала воплощение войны, после чего чемпион вернулся к бойне, продолжая медленно, но верно разрывать армию Империума на кусочки. Стоит этой войне завершиться, как у него уже есть новая цель. Каликсида станет отличным новым полем битвы. Боги сделали свой ход, начав новую игру, и теперь время их чемпионов сойтись на поле боя.